Глава 7. «Что с тобой?» — спросил Николай, увидев выражение лица Динары. «Сама не пойму», — честно сказала она, раздувая ноздри, будто принюхиваясь. «Знакомое что-то почудилось. Как будто внезапно появился кто-то с аурой, на которую я когда-то свою метку ставила». «Он далеко?» «Километров 5, на пределе моих возможностей», — ответила она. «Кто?» — напрягся Николай. «Не понимаю», — честно призналась девушка. «Кто-то знакомый появился внезапно, как будто выпрыгнул откуда-то. Я с ним точно общалась, но эта аура мне не знакома. Это или странник, или кто-то очень сильный, только им такие переходы под силу. Или мощный амулет кто-то задействовал». «Странник?» — удивился Николай. «Не Кирилл ли? Хотя как он от Готфрида удерет? Старый дед — та еще акула». «Сходство есть, но это точно не он», — мотнула головой Динара. «Я его хорошо запомнила. Он слабак еще, ему расти и расти. А это кто-то серьезный. Аура сильная, яркая. Он ее погасил тут же. Она при переходе всплеск дала, и я успела его почуять». «Может, сам дед решил сюда наведаться?» «Да нет, не он это», — уверенно сказала девушка. «Его ауру я тоже хорошо помню». «Странно, очень странно», — задумчиво теребил бороду Николай. «Я не люблю неожиданности. Понаблюдай за ним. Вдруг опять проявится». «Понаблюдаю», — ответила Динара. «Но он довольно далеко. Этот тип может быть опасен. И он на того Кирилла похож. Наверх докладывать будем?» «С ума сошла? О чем? О том, что мы колдуну-изгою новичка для опытов продали?» «Да», — поморщилась Динара. «Глупость», — сказала. «Они же с нас шкуру спустят. Или вообще казнят за измену». Николай достал из кармана фигурку старичка с посохом, искусно вырезанную из камня, и провел над ней рукой. «Не хочет Готфрид со мной разговаривать. Странно, Дина. Очень странно. Может, в лаборатории своей возится? Через часок еще раз попробую». Следующее утро Кирилл начал с закупок. Готовая еда в термосумках, ведра, швабры, чистящие средства и даже раскладная кровать со спальными принадлежностями. Спать на чужом белье? Бррр, да ни за что на свете. Кирилл встал перед зеркалом, навьюченный, как караванный верблюд. Он вновь увидел, как пошла по стеклу знакомая рябь и очутился в пещере, с которой его связывало столько волнующих воспоминаний. На удивление, попав туда, он ощутил покой и умиротворение, словно логово колдуна сдалось и признало в нем своего нового хозяина. «Да, теперь тут мой дом», — удовлетворенно сказал Кирилл в полный голос. «Мне тут хорошо как-то и очень спокойно. Куда спокойнее, чем в старой квартире. Начнем, пожалуй, со спальни». Старый рассохшийся топчан, который пришлось разломать, и одеяло с подушкой Кирилл положил в открытый очаг, который нашелся в лаборатории. Крошечный огненный шар, что извлек из пальца молодой колдун, заставил вспыхнуть веселым огнем вещи старого хозяина. Пламя фаербола обычным точно не было, потому что горело в нем практически все, что туда ни брось. Вдруг Кирилл услышал негромкий звук. Да откуда же он идет? Сигнал был таким, как будто телефон вибрировал в беззвучном режиме. Кирилл пошел, ориентируясь на слух, и увидел в завалах на столе маленькую фигурку, которая горела мигающим светом. «Телефон звонит, что ли?» — усмехнулся Кирилл и внезапно понял, что не ошибся. «Кто же это названивает?» «Охотник?» Фигурка представляла собой изображение человека с ружьем на плече и собакой, сидящей у ног. Не нужно быть гением, чтобы понять, кто это звонит, и Кирилл, конечно же, догадался. Он смотрел на мигающую фигурку и не знал, что ему делать. Наконец, любопытство победило, и он взял фигурку в руку. «О, старик, ты чего трубку не берешь?» Услышал он безжизненный голос, ничуть не похожий на сочный баритон Николая. «У тебя все нормально?» «Вполне», — ответил Кирилл, пытаясь подражать дребезжащему старческому голосу колдуна. Скорее всего, в этом не было необходимости, но чем черт не шутит. «Отвлекают только всякие от важных дел». «А ты все такой же любезный», — сквозь механический однообразный тембр слышалась насмешка. «Тут Динара странный всплеск почуяла. Кто-то сильный шастает туда-сюда. Вроде бы на новичка похоже, которого мы тебе подогнали. Но вроде бы и не он. Ты об этом ничего не знаешь?» «Я, мальчик, много такого знаю, чего тебе знать не положено», — ответил Кирилл, обливаясь потом. «Вот и спрятался, называется. Его, оказывается, видно, как взлетающий самолет». «Да ладно, не заводись ты», — примирительно сказал Николай. Ты же знаешь, что в таких случаях мы докладывать должны. Главный не любит, когда на его территории чужаки шастают, как у себя дома. Так что, ты к этому имеешь отношение?» «Не твоего ума дело», — отрезал Кирилл, копируя интонацию покойного волшебника. Ему показалось, что тот ответил бы именно так. «Да ты там совсем охренел в своем лесу?» Николай явно разозлился. «Ну смотри, попросишь еще о чем-нибудь. Сроки подходят. Не забывай, старик, у нас сделка». И он отключился. Кирилл задумался. Колдун врал о месте своего нахождения, значит, опасался этих ушлых ребят. Судя по упоминанию сроков, у них есть общие дела. Ищейка видит всплески силы при переходе, и это плохо. Значит, нужно уходить подальше от Москвы. И есть какой-то главный, с большой буквы, который не любит чужаков. Глава клана или семьи. Немало для одного разговора. И он продолжил уборку. «Совсем охренел, старый черт!» — со злостью сказал Николай. «Вообще берега потерял». «А чего ты от него хотел?» — удивилась Динара. «Чтоб чокнутый колдун-одиночка, который покупает для чего-то молодых парней с искрой, упал к тебе на грудь и начал исповедоваться? Ты серьезно, что ли?» «Но ведь он имеет к этому отношение». Николай начал успокаиваться. «Вне всякого сомнения», — кивнула Динара. «Он почти открыто это признал. И ты зря на него злишься, он же ответил на твой вопрос. Как смог, так и ответил. Мы теперь знаем, что это его проделки». «Да, действительно, зря я на него погнал. Продуманный дед, и вроде лесом меня послал, и вроде на вопрос ответил». Николай задумчиво поглаживал бороду. «Вопрос только в том, докладывать нам об этом или нет». «Я же не обязана была это видеть», — решительно ответила Динара. «Это же просто короткий всплеск силы. Я могла не заметить». «А если кто-то из старших его заметит и копать начнет?» — задумчиво сказал Николай. «Тогда нам плохо будет. Давай этого гостя сами прихватим», — заявила Динара. «Как только всплеск почую, бросаем все и едем на сигнал. Рисковать нельзя. Если это и правда старый пень расшалился, то мы должны успеть туда первыми». 50 гектаров на Рублево-Успенском шоссе стоили немыслимых денег. Но жить как-то иначе глава клана Красной Луны позволить себе не мог. Его же просто уважать перестанут. Всего великих кланов было 10 по цветам палитры. Белый, черный, серый и цвета радуги. Так повелось издревле. Есть, конечно, всякие выскочки, которые образовались за последние 300 лет и тоже называют себя кланами, но разве их можно принимать всерьез? Так, мелочь всякая. Сиреневые, алые, бирюзовые. Нет им числа. Они лавируют между старыми кланами, играют на их противоречиях и выстраивают свои союзы, чтобы выжить. Впрочем, глава поморщился, раздавить их оказалось не так-то просто. Они набрали силу и заявляют о своих правах, наглецы. Некоторые из них эти права отстояли в войнах и на этом основании претендуют на место в Совете. Не бывать тому. Пока глава думал, старший из слушающих стоял перед ним, не смея начать разговор. «Что у тебя?» — спросил, наконец, глава, который в миру был известен как один из олигархов-металлургов. Так намного легче объяснить свой уровень жизни, охрану и прочие атрибуты богатства. Власти человеческие не возражали, и это стало одним из пунктов договора, который был заключен, когда капитализм начал свое победное шествие по планете. Люди перестали жечь колдунов на кострах, а те в ответ остановили эпидемии чумы и черной оспы, которыми терзали человечество почти без остановки. Как ни странно, от наступившего мира выиграли все. «Великий», — почтительно сказал слушающий, «мы ощутили непонятные дуновения эфира, и я решил доложить об этом». «Что случилось?» — поднял бровь глава. «Кто-то очень сильный появился, и нам не знаком этот волшебник. По стилю это странник, но для новичка он слишком силен. Все странники наперечет, и его среди них нет». «Может, это один из изгоев или кто-то из мелких кланов?» — спросил глава. «Скорее всего, это так и есть, великий, но нам этот волшебник не знаком». «Вот как?» — глава задумался и начал барабанить пальцами по столу. Он не любил сюрпризы и незваных гостей. «Где был всплеск?» «На юге, в районе МКАДа». «Кто у нас там работает?» «Николай со своей ищейкой, великий», — почтительно сказал слушающий. «Плохая, значит, ищейка», — усмехнулся глава. «Слепая и глухая». «Напротив, очень хваткая девочка», — возразил слушающий. «Всплеск очень короткий был, могла не почуять». «Ну так передай ей, что если еще раз не почует, то пойдет в полицию работать, в кинологическую службу немецкой овчаркой. Я лично ей это обеспечу». «Передам, великий», — склонился слушающий. Глава, которого сила одарила высочайшим мастерством повелителя плоти, никогда не шутил подобными вещами. Берлогу старого колдуна было не узнать. Кирилл драил ее неделю, выбросив в ледяную пропасть весь хлам. Склянки, банки и неведомые ему приборы он поставил на полке в одну из комнат, что раньше были просто завалены мусором. Кирилл даже мотнулся в Челябинск, чтобы в строительном гипермаркете прикупить разобранных стеллажей. А еще он нанял такси и ездил по городу, исколесив его вдоль и поперек. Ему нужны были места для перехода, и примерочные кабинки в торговых центрах подходили для этого как нельзя лучше. Там и зеркала имелись в полный рост, и, что немаловажно, на фудкортах можно было закупиться едой. Оттуда он махнул в Благовещенск, потратив на дорогу уйму времени. Но оно того стоило. Его новый дом сверкал чистотой и порядком, и зеркала висели в каждом помещении, потому что Кирилл постепенно начал становиться параноиком. Он понимал, что это не психическая патология, а весьма полезное для выживания состояние. Товарищ Сталин в собственной постели умер, а ведь полмира врагов имел. Его новый дом одобрительно отнесся к переменам, Кирилл ощутил это почти физически. Дом дарил ему покой, прекрасный сон и бодрость. Не хватало телевизора и интернета, но нельзя же хотеть всего и сразу. Кирилл начал разбор библиотеки, выбрасывая в утиль то, что было безнадежно уничтожено огненным шаром. К его удивлению, осталось немало целых и почти целых фолиантов, тетрадей и того, что будило в нем слабо знакомое понятие «инкунабула». Впрочем, хватало и рукописных книг с многочисленными рисунками и пометками на полях. Все это богатство имело один единственный недостаток. Прочитать его было решительно невозможно. Впрочем, у Кирилла начали появляться мысли на эту тему. Мало лингвистов ищет подработку, что ли? Да он может и на постоянную работу специалиста нанять. Деньги пока позволяют. А для этого ему нужно бывать в городах, там, где есть интернет и прочие радости цивилизации. Невозможно прожить в горах всю жизнь. Стоило ли ради этого обретать силу? Да и сама сила не одобрит этого. Кирилл это чувствовал. Она не позволит жить, как пескарь под камушком. Она отберет свои дары. «Все верно», — прозвучало в голове. «Сила не любит слабаков и нытиков. Она покидает того, кто ее недостоин. А потому нужно бороться и расти. Иного пути нет». В тот день он взял пару тетрадей и переместился к себе домой. Он сканировал страницу за страницей, сохраняя материал в облаке, и так увлекся, что не услышал, как открылась входная дверь. Он метнулся в коридор, где увидел улыбающегося во весь рот Николая. «Ой, извини», — сказал он, разбивая локтем зеркало в коридоре. «Поговорим по-хорошему?» «Да пошел ты», — выплюнул Кирилл. Запускать огненный шар в собственной квартире ему не хотелось. Прав был дед, так себе умение. «Значит, не хочешь по-хорошему», — вздохнул Николай. «Жаль». Он сделал короткий взмах рукой, и Кирилла сковал холод. Ноги и руки обхватила ледяная корка, и этого хватило для того, чтобы Николай неуловимым, размытым движением приблизился к нему и коротким ударом в челюсть погрузил его в темноту. Очнулся Кирилл от того, что кто-то от души хлестал его по щекам. Он сидел на стуле связанный, а напротив расположились охотник и ищейка, которые смотрели на него немигающим взглядом. «Я же сказал, поговорить надо. Предлагал по-хорошему», — продолжил Николай. «А то что, снова продашь двинутому на всю голову колдуну?» «Нет, просто убью», — не меняясь в лице сказал охотник. «Моему хозяину это не понравится», — в тон ему ответил Кирилл. Он уже наметил для себя линию защиты. «Вот как?» — удивились оба. «Ты раб Готфрида? У тебя поэтому так аура изменилась?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — пожал плечами Кирилл. «Я служу хозяину. Убьете — будете иметь дело с ним». «Отпустим, если он сам нам об этом скажет», — ответил ему Николай. «А как он должен это тебе сказать?» — спросил Кирилл. «У него же амулет для связи есть», — удивился Николай, — «в виде охотника». «А, такая фигурка с собачкой? Ну, тогда не дождешься. Меня старый хрыч заставил убирать свою берлогу, и я в дальнюю кладовку отнес». «Ты совсем дурак?» — взвился Николай. «Зачем ты это сделал? Вот почему я ему все время дозвониться не могу». «Но я же не знал, что это такое. Там столько всякого хлама, ты даже не представляешь», — примирительно сказал Кирилл. «А вот хозяин знает, где я. Так что убивай, если хочешь. После того, что эта старая сволочь со мной творила, тебе меня сложно удивить будет». «Да, старик тот еще затейник», — улыбнулся Николай хищной улыбкой. «У нас проблема, парень. Мы тебя изловить должны и на ковер к начальству доставить. Ты тут такое возмущение эфира поднял своими прыжками, что, мама, не горюй. Сам глава ногами топает и тебя к себе требует. Но нам тебя туда не с руки отправлять, сам понимаешь». «Узнает, что крысятничаете, да?» — усмехнулся Кирилл. «Немного подрабатываем в служебное время», — поправила его Динара. «Не так, чтобы страшно, но лучше лишний раз не светиться перед высоким руководством». «Врешь», — не поверил ей Кирилл. «Раз убить были готовы, значит, серьезные ждут проблемы. Ты же ищейка, должна новичков выявлять и сдавать куда положено. А вы дикому колдуну продали меня. Значит, мимо кассы сработали. И вот еще что. Если меня убьете, сделке конец». Парочка поморщилась, а Кирилл понял, что своей вдохновенной импровизацией попал в точку. «Разорвут их за такие дела. Как пить дать, разорвут. Работу налево нигде не прощают. Интересно, как тут проходит процедура увольнения? Через гильотину, видимо». «Ну», — решил дожать их Кирилл. «Чего молчим? К начальству не можем меня отвезти, убить боитесь. Вам с моим хозяином не с руки ссориться, он вам нужен. Предлагайте». «Что тебе предложить?» — опешил Николай. «Выход из ситуации предлагайте», — нахально заявил Кирилл. «Как сделать так, чтобы все довольны остались, особенно я?» «Может, все-таки убьем?» — растерянно посмотрела на Николая Динара. «Не стоит. Дед нам сейчас нужен», — нехотя ответил тот. «Если этот придурок и правда амулет связи спрятал, то нам убивать его никак нельзя. Этот старый маразматик может зависнуть в своей лаборатории и про нас просто забыть. Лучше договориться». «Договаривайтесь», — милостиво сказал Кирилл. «Значит так. Садишься на самолет и валишь в Казань. Там рулит клан Серебряного Ветра. Там тебя не достанут. У них там своего рода офшор, полная свобода. Как к старику попадешь, немедленно амулет из кладовки вытащи. Нам Готфрид позарез нужен. Пусть позвонит сразу же. И не вздумай больше на нашей территории в крупных городах прыгать. В деревню поезжай или подальше в лес. Понял?» «А ваша территория — это где?» — наивно спросил Кирилл. «От Балтики до Тихого океана. Ну, кое-где мелкие кланы территории держат. Поволжье, Кавказ, Сибирь. Ты географию своей страны вообще не знаешь?» «А, теперь-то я понял», — задумался Кирилл. Он никогда не мог понять, кто и в каком пьяном бреду делил земли 1/6 части суши. «Значит, на Чукотке и в Якутии тоже свои кланы есть?» «Даже не сомневайся», — сказал Николай. «Там местные шаманы руководят. Очень серьезные ребята. Так что в Москве появляйся по минимуму и только как обычный человек, иначе тебя примут и упакуют». «А там?» — спросил на всякий случай Кирилл. Он уже знал ответ. «А там уже не наша зона ответственности», — с милой улыбкой ответила Динара. «Можешь прямо в аэропорту сдохнуть. Нам плевать».